Из крепости пусть отправляется прямо в Персию. Только смотри, я свое слово держу, и ты держи. Он прижмурился. Государыня. В это мгновение в дверь Ореховой непривычно резко постучали. Ваша светлость, срочно в зимний. Архиатр прислал. Государыня худо. Запыхавшись, вбежал обер-секретарь. Меньшиков немедленно забыл обо всем постороннем. «Ну, господи!» — машинально поднял глаза к небу. С потолочного плафона глядел на него, одетый в рыцарские латы, герпитер, друг, покровитель и благодетель, иже и си на небесех, и, не договорив, выбежал, как был в домашнем халате. Неожиданно быстро последовал этот новый ход в давно рассчитанной и продуманной партии. Заговор Толстого-Девьера. Екатерину сразил приступ жестокого пароксизмуса. Пока императрица корчилась в агонии и бреду, Меньшиков собрал членов Верховного Тайного Совета, Сената, Синода, президентов всех коллегий и майоров полков Лейб-гвардии и провел в совещании виднейших чинов империи постановление о престолонаследии на случай, если царица не успеет подписать заготовленный документ. Сукцессором назначался малолетний Петр II. А до его совершеннолетия, которое определялось как 16-летие, державой должен был править Регенский совет в составе обеих теток царя Анны Елисавет, герцога Голштинского мужа Анны и коллегиального органа Верховного Тайного Совета. Внешне могло даже показаться, что постановление несколько ограничивает личную власть Меньшикова, но пока все решали, Меньшиков угрозами и посулами добился согласия от герцога покинуть Россию вместе с женой Анной Петровной. Взамен им выдали обещанный Петром I в приданое за Анной 1 000 000 рублей. Впрочем, за услуги Меньшиков ущучил из 1 060 000 рублей комиссионных. Вторая цесаревна, Елисавет, девица пылкая, превеликая охотница до мужчин, нарядов и развлечений, когда она скончалась в порфире российских императриц, то после себя оставила 15 000 платьев. 2 сундука шелковых чулок, недостроенный великим Растрелли зимний дворец ценой 1 000 000 рублей, массу неоплаченных счетов в магазины и модные лавки и несколько рублей чудом сохранившихся в казне. Она вовсе не имела тогда охоты заниматься государственными делами, то есть реальным регентом становился Верховный Тайный Совет, где Меньшиков, неизменно поддерживаемый верным Остерманом, считался полным хозяином. Согласно принятому постановлению, де-факто к нему переходила самодержавная власть в империи, на этот раз не по личному фавору у самодержицы, а по закону, утвержденному первыми лицами государства. Единственный, кто мог сопротивляться всевластию светлейшего, был второй по значению авторитету член Верховного Тайного Совета, граф Петр Толстой. Но он медлил, не решался на борьбу, надеялся, что авось императрица полегчает, и тогда ему удастся уговорить ее оставить трон не названному внуку, а родной дочери, предпочтительно Елисавет. Ведь Катрин сравнительно не стара, всего 43 года, и она так отчаянно сопротивлялась приступам болезни. Однако попойки и кутежи двухлетнего царствования, о коих с ужасом сообщали дворам, привыкшие ко многим разгульствам и оргиям западные послы, сделали привычное дело. 6 мая 1727 года императрица Екатерина I